Глава 13. Сойдя с крыльца и увидев обернувшихся рейзеров, я снова вспомнила о неприятном и насупилась. Потом поискала глазами дурака-оборотня, нашла его полуодетым в дальнем углу, перехватила его взгляд. Чуть поморщилась, когда Хварт выронил ремень, который держал в руках. Затем проигнорировала растерянные лица Илои и его приятеля Верзилы, которые никак не могли взять в толк, что случилось с их вспыльчивым другом. Наконец мысленно подозвала Лина и, забравшись в седло, буркнула. «Пойдем, надоели мне все». Шерри грозно сверкнул глазами и вышел, пройдя мимо расступившихся рейзеров, как величественный ледокол мимо позорно капитулирующих льдов. В этот день мы, конечно же, не поехали ни на какую охоту. Поздно уже было, да и Харон мы вчера растревожили, будь здоров. Да и другие дела у меня имелись. К примеру, новые сапоги заказать. Такие, чтобы подноголенники из Адарона спокойно вошли. Да под доспешник найти, чтобы не ходить больше в том, который уже насквозь пропитался кровью тварей. Куртку бы сменить не помешало. Это скоро к телу прирастет. Хоть и не хотелось обременять себя лишними вещами, но сейчас это было необходимо. Так что я до самого вечера бродила по городу, методично обшаривая торговые лавки в поисках подходящего товара. О потраченном времени не жалела. Не исключено, что другой возможности прогуляться по нору у меня уже не будет. О потраченных деньгах не жалела тем более. Ничего лишнего я не купила, а со средствами у нас теперь был полный порядок. Если даже закончатся эти, то в лесу лежало более 300 золотых, с которыми я могла скупить половину города и не беспокоиться ни о каких мелочах. Да еще Фаэс в скором времени обещал заплатить. Так что не о чем жалеть и не о чем сокрушаться. Все, что требовалось, я уже сделала, а ничего иного мне не нужно. Признаться, я уже настолько отвыкла быть Галиной Чернышовой, что даже на мужское имя откликалась без задержек. Я даже думать о себе начала в мужском роде. Хорошо, хоть временами вспоминала, что я все-таки женщина. Плюс тени заставляли помнить разницу. Но когда они молчали, а Алин тихонько засыпал у меня в ногах, мои мысли начинали течь совсем не так, как полгода назад. Как ни странно, вместе с ними я незаметно стала жестче, решительнее, суровее. Научилась принимать решения и сама за них отвечала. В моем голосе теперь частенько появлялись властные нотки, которых раньше не замечалось. Я стала холоднее, спокойнее, и даже появились некоторые моменты, когда мне приходилось полностью гасить чувства, потому что они могли помешать. Я словно бы начала вживаться в выбранную роль, просто потому что для девушки Гайды сейчас было не время, и потому что некоторое время назад она уснула, где-то там, внутри. Она ушла на второй план, позволив моему голосу стать хрипловатым и более низким, забрав с собой мелодичное звучание весеннего ручейка, позволив мне огрубеть, очерстветь и облачиться в тяжелую броню. И с печальной улыбкой отступила на задворки сознания, постепенно растворяясь, забываясь и медленно истаивая в густой тени. Казалось бы, как быстро, ведь всего несколько дней прошло. А до этого всего полгода, как я приняла решение стать рейзером. Странно, да? Вроде ничего особенного не поменялось, а я все равно стала другой. И вновь примерила на себя чужую маску, с легкостью приняв правила игры. Об этом я размышляла весь день, разъезжая по городу и разговаривая с торговцами. Об этом же думала, пока Лин нес меня обратно к дому. Когда остановилась у знакомых ворот трактира, когда кивала вежливо вышедшему навстречу Берону, отвешивала поклоны его робкой супруге. Но споткнулась на мысли, что не хочу становиться такой же, когда трактирщик шикнул на жену, и та, суетливо всплеснув руками, умчалась исполнять приказ, услышав который, большинство моих соотечественниц скривили бы носы и презрительно фыркнули. Нет, что-то, конечно, в этом есть. Послушание, смирение и преклонение перед хозяином мужем. Но лично я никогда этого не понимала. Поэтому если рядом со мной когда-нибудь и появится мужчина, то таким, как уважаемый господин Берон, он точно не будет. Точно так же, как не будет он похож на пришибленного Хварда Или того незадачливого стража, которого едва не сделал евнухом мой очень добрый друг Лин. Кстати, о хвардах. Зайдя в обеденный зал, я остановилась и с нехорошим прищуром уставилась на поднявшегося из-за стола Рейзера. Да-да, того самого, который несколько часов назад так некрасиво на меня рычал. А сейчас стоял напротив и неловко отводил глаза, явно надеясь, что я не погоню его в шею. «Ты что тут делаешь?» — обреченно вздохнула я, поняв, что вытолкать нелюдя без шума не удастся. «Жду, госпожа. Цыц!» Рейзер вздрогнул и осекся. «Еще не хватало людей пугать», — шикнула я, подойдя вплотную. «Надеюсь, у тебя хватило ума смолчать и не просвещать всех подряд о своих догадках?» «Хватило», — кивнул Хвард, незаметно косясь из-под длинной челки. Так, словно хотел проверить, не показалось ли ему от неожиданности. Не скрывается ли под моей маской еще какая-то тайна? «Садись», — буркнула я, — «и говори, чего надо. Возьми меня с собой». С неожиданным жаром воскликнул Хвард, уставившись на меня пожелтевшими от волнения глазами. «Прими, ты не пожалеешь». «Куда тебя взять?» — опешила я. «В Харон. Я смогу тебя защитить». «Защитить я себя и так могу. Мне Лина вполне хватает, а лишние люди нам ни к чему. Тебе что, жить надоело?» «Нет», — замотал головой оборотень. «Но тебе нельзя в одиночку. Нельзя, чтобы твари узнали, кто ты есть. Форлеон почти 200 лет жил под пятой жреца. Жрец черпает отсюда силы. Вот и надо его их лишить. Хватит жировать на чужой крови». У Хварда испуганно расширились глаза. «Ты что, собираешься взломать печать?» «Ага, только для этого ее еще надо найти. А потом еще 5 штук уничтожить. И вот тогда можно строить какие-то планы в отношении Неверона. А пока я буду просто искать. Точно так же, как ищете вы». Оборотень побледнел. «О, Аллар, только не говори, что ты уже...» «Краешком, случайно», — неохотно призналась я. «Значит, жрец уже знает». Хвард сжал пальцы в кулаки и зажмурился. «Это было неосторожно. А я не узнал тебя, когда мог. Я не предупредил, когда должен был. Прости меня за это. И позволь исправить эту ошибку. Клянусь, что не подведу тебя. Клянусь, что стану защищать ценой собственной жизни. Только не уходи туда больше в одиночку. И не отдавай свой знак темному магу». Я вздрогнула, встретив неистово горящий взгляд, и поежилась. «Да что вы все! Не такая уж я ценность, чтобы носиться со мной, как с писаной торбой. Живи себе, как жил. Мне надо только, чтобы ты помалкивал до поры до времени». «Ты не понимаешь!» — в отчаянии воскликнул Лок, снова ухватившись железными пальцами за жалобно скрипнувший стол. «Тебя не было несколько веков. Мы уже даже надеяться перестали, а тут... Ведь ты для темного самая лакомая добыча. Ему нужен твой знак, и ради него он пойдет на все. Бросит в Форлеон целые полчища тварей. Любых, от простых до высших». Я внутренне похолодела. Но тут вернулся трактирщик с полным подносом снеди и, подозрительно покосившись на Рейзера, со стуком поставил на стол. «Господину еще что-нибудь нужно?» — подчеркнуто вежливо осведомился он. Причем таким тоном, будто имел в виду надоедливого посетителя, которого готов самолично вытолкать за дверь, если выяснится, что тот вздумал испортить мне аппетит. «Нет, спасибо, меня все устраивает». Господин Берон окинул оборотни еще одним пристальным взглядом и удалился, оставив нас наедине. Но Хвард его, кажется, даже не заметил. Все это время он смотрел на меня с такой смесью беспокойства и надежды, что мне стало не по себе. «Уходи», — наконец тихо сказал он, глядя мне глаза в глаза. «Прошу тебя, как можно дальше, в Валион, к морю, в горы, куда угодно, только подальше отсюда». Я невесело усмехнулась. «Прости, но я не могу. Пока эту землю терзает нежить, мне не будет покоя». «Значит, я опоздал», — горестно прикрыл глаза оборотень. «Значит, ты стала сильнее, и долина тебя тоже чувствует, как и мои леса, как самый древний лес. Равнину не забудь». «Что?» От неожиданности Рейзер едва не упал. «И она?» «Да, — кивнула я, потерев левую ладонь. «На самом деле у меня не один, а два знака, поэтому я не могу уйти, я слишком быстро начала их чувствовать». Он изумленно моргнул. «Почему же мы не ощутили? Пусть не поняли люди, пусть пропустили ары, пусть проморгали карлики и все остальные. Ты стоишь передо мной так близко, что я чувствую, как бьется твое сердце. Но я понял это только тогда, когда ощутил на коже знак. Почему?» «Тише!» — поморщилась я. «Кроме тебя насчет моей личности никто не в курсе. И мне бы хотелось, чтобы так оно и осталось». Хвард горько улыбнулся. «Да я понимаю. Но я не могу взять в толк, почему ты отказываешься от помощи. Если не желаешь уйти, если знак так силен, почему ты не желаешь меня принять? Я пойду за тобой куда угодно, или же...» У него вдруг осунулось лицо. «Я обидел тебя слишком сильно, да? И теперь ты готова рисковать собой, не желая меня даже выслушать?» Хвард сглотнул и опустился на одно колено, протянув мне сдернутое с пояса оружие. «Возьми мою жизнь, если я оказался ее недостоин, и прими мою смерть, раз уж только она может избавить меня от позора. Мать твою!» Вот теперь меня, наконец, проняло. «Да ты что, спятил? Встал! Быстро!» Оборотень молча поднялся, пряча глаза, отчего мне стало совсем плохо. А потом взяла какая-то бессильная злость на этого безмозглого, вспыльчивого болвана, из-за которого у меня буквально сердце разрывалось, а на душе кто-то тихо и тоскливо завыл, как потерянный, никому не нужный волк, которого бросила родная стая. «Стоп!» Я ошарашенно потрясла головой. «Да что же это творится? Что за волк? И почему мне так хреново сейчас стало? Как будто... Мамочка, что еще за наваждение?» Я взглянула на согнувшегося, будто от боли, Хварда и тихо застонала. «Да что с тобой не так? Что тебе до меня? Чего ты вообще сюда приперся? И что для нас как солнце?» Неслышно уронил бледный, как полотно, Хвард. «Когда Ишты нет, небеса затянуты черными тучами, земля спит, терпеливо дожидаясь тепла, и надеется, что когда-нибудь вернется тот, кто приведет за собой весну. Она пуста без Ишты, как лишенная души тела. Она просто существует, но не живет. Когда нет Ишты, все становится бессмысленным. И мы, хварды, хорошо это чувствуем. Мы знаем, что живем лишь до тех пор, пока у земли жива надежда. А если ее не будет, то исчезнет и мой народ. Потому что мы чувствуем этот мир лучше всех. Мы его часть, крохотная частичка его души. И если эта душа вдруг умрет, это непременно случится, когда последний избранный богами погибнет, то и нам станет незачем жить. Зачем вообще жить, если мир обречен? Я снова вздрогнула. «Мы ждали тебя много веков», — прошептал оборотень. «Весь наш народ тебя ждал и с каждой весной поднимал головы к небу, надеясь, что когда-нибудь оно ответит на наши мольбы. Я мечтал, что когда-нибудь найду тебя и верну в свой дом почти угасшую надежду. Но вместо этого я тебя предал. Я не увидел взошедшего над тучами солнца. Я не справился. Я не знаю, как теперь с этим жить. Боже, как с вами сложно!» Удрученно вздохнула я, покачав головой. «И как совершенно невозможно бороться с вашими заблуждениями, когда вы так искренне в них верите. Садись. Если тебя это успокоит, то я уже не злюсь. Почти. И лишь на то, что ты едва не сломал мне игру. Но если ты и дальше обещаешь молчать, если с тобой не будет проблем, хрен с ним, оставайся. Хотя я совершенно не понимаю причин, по которым ты так этого жаждешь». Он неуверенно поднял лохматую голову. «Ты принимаешь меня?» «Да», — устало вздохнула я. «Но лишь с тем условием, что ты меня не выдашь». Хвард взволнованно задышал. «Спасибо. Поверь, я не подведу». «Тихо!» — свистящим шепотом велела я, заслышав грохот кастрюль на кухне. «Меня зовут Фантом. Для знакомых — Гай. И твоя задача — сделать вид, что так всегда было и будет, пока я не скажу, что можно снять маску. А ты возьмешь меня с собой?» — нерешительно переспросил Хварт. И, видя, что я откровенно сомневаюсь, тихонько добавил. «Я могу показать печать». «Что? Вот уж где я подпрыгнула чуть ли не до потолка. Печать темного мага? Блин, да что ж ты раньше молчал? Где она?» «Я знаю». Горящими глазами уставился на меня оборотень. «От нее такая сила исходит, что у меня зубы сводят каждый раз, когда она оказывается близко. Поэтому Элой и берет меня с собой. Поэтому и терпит. До нее никому не дают добраться. Ни с северной, ни с восточной стороны. Слишком много вокруг тварей. Но ты, с тобой, возможно, и получится. Договорились», — быстро сказала я, услышав громкие шаги возвращающегося трактирщика. «Завтра же переговорю с Фаэсом и попрошу одолжить тебя для работы». «Я согласен», — радостно вздрогнул Хварт. «А с Элоем поговорю. Меня отпустят. А если нет, то какое это имеет значение? Людские законы надо мной не властны». «Но-но. Если ты устроишь скандал, ничего путного не получится. Начнутся вопросы, подозрения. Нет уж. Раз ты так уперся, и если не веришь про печать, то я согласна тебя отмазать. Но с условием». «Я все понял». Почти как раньше усмехнулся оборотень, показав крепкие белые зубы. «Не волнуйся. Со мной не возникнет проблем. Когда рядом Ишта, любой зверь становится смирным и готов ждать годами, когда хозяин его позовет». Я нервно дернула щекой. «Все, топай. А то Берон сам попытается тебя вытурить. У него очень трепетное отношение к процессу приема пищи, и он терпеть не может, когда гостям кто-то мешает». «До завтра, Фантом». Хищно сверкнул глазами Хварт и, отвесив изящный уважительный поклон, беззвучной тенью выскользнул на улицу. «Чудесно!» — с нескрываемым скепсисом заметил Лин, который, разумеется, слышал весь разговор. «Просто чудесно! Теперь у нас снова есть Хварт, и ты опять собралась ввязаться в какую-то авантюру». Поутру Фаэс меня уже ждал. И, разумеется, не один. Вместе с ним в кабинете раздраженно переглядывалась команда Элоя, включая его самого, рыжего верзилу и причину вероятного конфликта. Лока, одетого как для рейда, но непривычно серьезного и стоящего подчеркнуто отдельно от бывших напарников. «Фантом!» — протянул Ирдал, когда Фейр добросовестно привел меня на второй этаж. «Скажи, я не ослышался, и ты действительно собираешься взять этого неадекватного нелюдя к себе?» Я аккуратно затворила дверь и, игнорируя мрачные взгляды Элоя и рыжего громилы, кивнула. «Если ты не против, конечно». «Ты же сказал, что работаешь один», — прищурился Фаэс. «Как правило, но сейчас он мне нужен». «Вот так сразу», — я усмехнулась. «Может, я решил прислушаться к твоему совету и передумал гулять по хорону в одиночестве?» Фаэс скептически фыркнул. «Я скорее поверю, что тебе там стало скучно». Я улыбнулась шире. «Можно сказать и так?» «Лок, Шеттов-оборотень, а на тебя-то что нашло?» «Ничего». Хварт пожал закованными в сталь плечами. Причем в неплохую сталь. Я уже немного в этом понимаю. Могу прикинуть, в какую сумму встала его пластинчатая броня. Да еще за меч заплатил немерено. Примесь Адарона я теперь могу распознать. Хотя и мало ее там, в отличие от моих новых клинков. Но все же, думаю, сотни на полторы золотом все вместе потянет. Так что повторяю, нехило живут рейзеры. Очень и очень нехило. Фаэс оглядел подозрительно немногословного Хварда и нахмурился. Тот стоял с совершенно невозмутимым видом, поразительно сдержанный, с необъяснимой уверенностью во внезапно загоревшихся глазах, а буквально минуту назад неестественно ровно заявил, что уходит из команды и просит записать его к новому командиру. Причем не рычал сквозь зубы, как раньше, не огрызался на напарников, с которыми не больно-то ладил. Просто заявился с утра пораньше, вырядился в самую лучшую броню и с несвойственным ему спокойствием сообщил, что уходит. Фаэс недоверчиво оглядел нелюдя с ног до головы. «А ты уверен?» «Да, Фаэс, я ухожу от Элоя». Рейзеры помрачнели, а Эрдал озадаченно крякнул. «Айдова тьма! Лок, я тебя не узнаю. Стоишь, помалкиваешь, скалишься загадочно. Что с тобой случилось? Фантом, что ты с ним сделал, что он со вчерашнего дня на себя не похож?» Я хмыкнула. «Ничего особенного, просто по шее надавал». «Да...» — с сомнением протянул Фаэс. «Может, и мне попробовать? Вдруг он прежним станет?» «Ну, попробуй», — насмешливо оскалился Хвард. Фаэс растерянно развел руками. «Вот тебе на... Ну, раз решил. Фантом, ты действительно берешь этого невоспитанного типа в команду?» «Беру», — согласилась я. «Причем сегодня же и вполне вероятно надолго». «Сейчас уходишь?» — мигом насторожился Эрдал. «Да, к вечеру, скорее всего, не вернемся. Вот даже как». «Да, Фаэс», — спокойно посмотрела я. «Я ведь сказал, он мне нужен». Эрдал какое-то время молчал, изучающе поглядывая то на меня, то на оставшегося невозмутимым Хварда, но потом тяжело вздохнул и медленно наклонил седую голову. «Это с вами. Идите куда хотите. Только вернитесь. Очень вас прошу». Мы с Локом, не сговариваясь, молча отсалютовали, давая понять, что тревогу его поняли и обещаем не усугублять. Также слаженно развернулись и быстро вышли, оставив осиротевшую команду разбираться с Фаэсом наедине. Потом молча спустились по скрипучей лестнице, вышли во двор, сопровождаемые удивленными взглядами немногочисленных рейзеров, терпеливо ожидающих аудиенции у начальства. Я приветственно кивнула вышедшему навстречу Дэю, показав, что узнала, но времени нет на болтовню. Затем мы, со следующим за мной по пятам Хвардом, все в том же многозначительном молчании покинули гильдийный дом. Пока я ходила за Лином, Лок бегом метнулся за ближайший поворот, и к тому времени, когда мы выехали на главную площадь, вернулся уже верхом на отличном скакуне. Я удовлетворенно кивнула, поняв, что Хвард предусмотрел абсолютно все и был полностью готов к трудному рейду. Перехватив его вопросительный взгляд, молча указала на солнце, а потом на далекие городские ворота, через которые мы все в том же молчании выехали в сторону Харона. Мне не хотелось заводить разговоров до той поры, пока мы не покинем полный любопытных взглядов город. Не хотелось давать народу пищи для размышлений. Уже та новость, что я уезжала не одна, была способна всколыхнуть чужие умы всплеском вполне обоснованного подозрения. А тот факт, что вздорный Хвард вдруг добровольно вызвался, да что там, потребовал принять его в новую команду, вообще был из ряда вон выходящим событием. Ведь тогда получалось, что я, наглая выскочка, без году неделя пробывшая в Форлеоне, уже начала собирать собственную бригаду. Задерживать нас никто не стал. Разборки в гильдии никого, кроме ее членов, не касались, однако присутствие Хварда и тем более его второстепенную роль заметили, разумеется, все. Соответственно, здорово удивились и проводили нас такими внимательными взглядами, что в моей спине стало жарко. Алин и вовсе неприязненно дернул хвостом, стараясь удалиться от нора как можно скорее. Однако совсем без сюрпризов уйти нам не дали. Правда, сюрприз поджидал не внутри, а наоборот, снаружи первой крепости. Но я, честно, не ожидала ни того, ни другого, поэтому здорово удивилась, когда заметила, что от серых гор, параллельно змеящейся к воротам дороги, красиво стелится огромный рыжий зверь с зажатым в пасти увесистым узелком. С высоты седла было хорошо видно, как ритмично складывается и снова разгибается гибкое кошачье тело, как выпрастываются вперед сильные лапы, как гуляют под густым мехом крепкие мышцы и как вырываются из полуоткрытой пасти горячие облачка пара. При виде нас зверь свернул, чтобы не столкнуться с нами возле ворот, забрал южнее, стараясь обогнуть наши застывшие в оторопи фигуры, но потом вдруг потянул ноздрями воздух и резко встал, уставившись на меня крупными желтыми глазами. У меня что-то радостно ёкнуло в груди. «Ну надо же!» — язвительно протянул Лин, неприязненно покосившись на рыжего красавца. «Явился, как ты говоришь, не запылился. И полгода не прошло». «Не может быть!» — тихо ахнула я, запоздало узнав необычного зверя. «Это же...» Лохвард, услышав мой голос, растерянно выронил из пасти узелок и с размаху сел, изумленно разинув пасть и не в силах признать в нас с Лином своих недавних попутчиков. «Мейр!» — также неверяще прошептала я. «Негодяй бессовестный! Гад ты, рыжий! Где ты был так долго?» И только тогда он, наконец, опомнился, взвизгнул, подпрыгнул от восторга, что все-таки нашел нас в бесконечном переплетении дорог Валиона, а потом, поднявшись на задние лапы, вскинул заостренную морду к небу и громко, торжествующе зарычал.